Глава 7. «Светлая леди!» — голос Оби ворвался в мои воспоминания, обрывая их, мгновенно возвращая в реальность и в особняк светлейшего лорда Рейнарда Нейта. Я вскинула голову и быстро развернулась к девушке. «Неужели Алианна явилась? Наконец-то!» «Служанка Ярвудов пришла!» — подтвердила мои предположения камеристка. Но не успела я с облегчением выдохнуть, как она прибавила, просила передать подарок от ее милости графине Ярвуд. «Вот!» «Что?» — недоуменно уставилась на инкрустированную перламутром шкатулку, которую держала в руках Оби. «Как передать? А почему сама ко мне не зашла?» «Так не положено». «Что значит «не положено»? Моему...» «Нет, не могу называть инквизитора мужем. Дикость какая-то». «Лорд Нейт запретил?» «Что вы, госпожа, хозяина вообще нет дома. Охрана не пропустила». «Почему? Где служанка сейчас?» «Не знаю», — пожала плечами Оби. «Ушла, наверное». «Ушла? Так догоните! Верните, мне нужно ее видеть. Я хочу передать записку родителям». «Простите, госпожа, но это невозможно», — забормотала камеристка, присев в торопливом поклоне. «Я и пареньку, который служанку сопровождал, то же самое ответила. Девушка-то все больше молчала, горбилась, да в плащ куталась. Странная очень, слишком робкая для своей должности. А мальчишка, тот уж так просил ее к вам пропустить хоть на пару минуточек. Говорил, вы очень ждете, будете рады. Я бы с радостью помогла и вам, и ему. Он славный, смешной такой, рыжий. Но ведь не положено. Если вы письмо родителям передать хотите или еще что, только прикажите, я мигом человека к Ярвудам отправлю. А посторонним к нам пока нельзя. Неужели батюшка вам ничего о традициях Дракхов не рассказывал?» Лианне, может, что-то и говорили. А вот мне...» точно не потрудились объяснить, и я потом обязательно выясню, почему его благородие упустил этот маленький нюанс. По незнанию, по беспечности или, что совсем плохо, злому умыслу. Отец много разного рассказывал, я не запомнила, волновалась. Ответ прозвучал резче, чем хотелось бы. Обе тут же замкнулась, отступила на шаг и, еще раз поклонившись, отстраненно-вежливо произнесла: «Вы не обедали, светлая леди? Распорядиться, чтобы накрыли на стол?» «Нет, с камеристкой не стоит портить отношения, ни в коем случае. Алианну ко мне не пустят, это я уже поняла. Даже лис со всей его магией и обаянием не сумел пробиться. Нужно искать другие варианты и для этого первым делом узнать, что же за традиции у дракхов идиотские такие. А значит...» «Я не хочу есть, Оби», — произнесла примирительно. «А вот чаю с удовольствием выпью. Составишь мне компанию?» «Но, госпожа...» — девушка недоуменно захлопала ресницами. «Я всего лишь камеристка». «В родительском доме мы с Ли часто так делали. Еще больше смягчила я тон. Думала, мы сегодня с ней посидим, поговорим. Меня это успокаивает. А ее не пустили. Надеюсь, ты ее заменишь? Хотя бы сейчас. Выпьешь со мной чаю? С пирожными. Вот так. И пусть потом Алианна сама все расхлебывает и сводит концы с концами. А мне необходимо разговорить служанку. Жизненно необходимо. Расчет на то, что пухленькая Оби любит сладкое, оказался верен. Волшебное слово «пирожное», приправленное дружелюбной улыбкой, оказало поистине потрясающее действие. Вскоре мы уже сидели за накрытым столом, и камеристка, успокоенная лакомствами и поощряемая осторожными вопросами, вдохновенно делилась информацией. «Лорд Нейт, он же Дракх, так? А Дракхи они кто?» Девушка поднесла ко рту маленькую фруктовую корзиночку и от удовольствия на миг прикрыла глаза. «Так кто же?» — с улыбкой переспросила я. Непосредственная живая девушка начинала мне нравиться. Надеюсь, Лианна ее не обидит. «Потомки драконов», — важно ответили мне, не забыв откусить еще кусочек. «А значит, ничто драконье им не чуждо». «Я полагала, драконами их называют скорее по привычке и в память о предках. Они ведь давно уже утратили и крылья, и вторую ипостась. Стали почти как люди. Только магия у них своя. особенное». «Ну да, все так», — подтвердила камеристка. «Только при Дракхах, госпожа, об этом не упоминайте. У них подобные намеки считаются оскорбительными». «Ты настолько хорошо их знаешь?» «А как иначе? Я родилась и выросла в Ситхаите. Хозяин всю прислугу оттуда привез с собой, вплоть до последнего поваренка. Не нравятся ему местные». Девушка резко осеклась, словно поняла, что сказала лишнее, и тут же вернулась к прежней, видимо, разрешенной теме. «Драки хоть обращаться и летать больше не могут, характер сохранили драконий, и традиции предков чтят. Раньше избранница дракона считалась его самым главным бесценным сокровищем, которое следовало беречь и охранять от соперников. Поэтому дракон супругу после венчания в родовую пещеру уносил, и оттуда она выходила уже беременной, а значит, другим мужчинам как бы неинтересной. Ну и сейчас...» «Тоже лишь с ребенком выпускают», — ужаснулась я. «Нет, конечно», — хихикнула камеристка. «Теперь все проще. Молодую жену увозят в дальнее поместье и возвращаются уже после подтверждения брака. До этого новобрачную никто, кроме слуг и телохранителей, не имеет права видеть. Вас бы господин тоже в одно из своих имений отвез, не сомневайтесь, да дела задержали. Пришлось сюда охрану вызывать, устраивать все по правилам». Обе отправила в рот последний кусочек пирожного, аккуратно вытерла руки и, подняв вверх палец, веско произнесла: «Обычай такой». По спине прополз липкий холодок. Да уж. «Спасибо великому Азантару и тому доброму человеку, который инквизитора здесь задержал. Из его имения в Ситхаите мне бы точно живой не вырваться». «А если брак не сразу будет консумирован?» — поинтересовалась я и, наткнувшись на внимательный взгляд, туманно пояснила: «Ну, всякое случается». «Случается», — согласилась камеристка. «Так никто ж супругов и не торопит. Хоть месяц в заперти сидите, хоть два, пока все не получится». «Месяц? Два? Нет, столько чужую внешность я не продержу. И поменять облик до окончания действия соглашения я не смогу без разрешения Ярвудов. Что случится, когда мой дар истощится, а магия договора не даст сбросить личину Алианны, даже думать страшно. Но точно ничего хорошего. А после этого и гулять, и выезжать с визитами сможете, и родителей навещать совершенно свободно», — продолжала Оби, не подозревая о моих панических мыслях. «С супругом или одна? То есть с телохранителями, разумеется. Тем более, что Дракхи после первой брачной ночи...» Девушка опять запнулась, старательно потупилась. «Ой, об этом вам лорд точно сам скажет». «Опять какие-то тайны? Черт бы побрал этих Дракхов с их дурацкими правилами, собственническими инстинктами и тьмой самых разных секретов, больших и маленьких. И что теперь прикажете делать?» Бросила быстрый взгляд на окно. «Темнеть еще не начало, значит, время до вечера есть. И я ни за что не поверю, что лис просто ушел. Наверняка где-то поблизости крутится». «Как здесь душно!» Я демонстративно помахала перед лицом ладонью и неторопливо поднялась. «Обе, проводи меня, пожалуйста, в сад». Аллея, деревья, цветники, высокая каменная стена, кусты, несколько садовых скамеек, фонтан, запертые ворота, боковая дорожка, заросли чего-то колючего, очередной ухоженный цветник и... снова забор. Никакой лазейки, даже самой крошечной. Все, как я и предполагала, разглядывая двор из окна. Нет, пожалуй, еще хуже. При ближайшем изучении оказалось, что всю территорию, дом и сад, накрывал магический защитный купол. Да уж, светлейший лорд не мелочился. Его юную супругу охраняли серьезнее, чем королевскую сокровищницу. Впору было возгордиться. Не жена, а просто-таки редкостная драгоценность. Вот пусть дочь графа Ярвуда и задирает нос. Лично мне все это без надобности и причиняет одни неприятности. Если к массивной ограде, тщательно запертым воротам и защитному пологу прибавить охрану во дворе, телохранителей за спиной и весело щебечущую обе по левую руку, картина становится поистине удручающей. Самой мне отсюда ни за что не выбраться, и спасения ждать не приходится. В кулаке, опущенном в карман и напряженно сжатым, судорожно до боли, завибрировал переговорный камень. «Лис, Где-то здесь, в этом углу сада, вернее, по ту сторону забора, но все-таки почти рядом. Быстро огляделась. Так, заросли шиповника, альпийская горка, пара фруктовых деревьев, все не то. А вот это, пожалуй, подойдет. Небольшая, увитая плющом беседка и почти возле самого забора. «Обе», — прервала я говорливую камеристку на полуслове, — «что-то у меня голова немного кружится». «Не мудрено, госпожа. День-то жаркий, вот вы и перегрелись на солнце. Обедать опять же не стали. Совсем ослабните. А ведь скоро уже вечер». «И ночь», — в тоне камеристки мелькнуло беспокойство. «Давайте вернемся и...» «Нет, я останусь здесь, на свежем воздухе, а ты принеси мне попить чего-нибудь прохладного». Камеристка замялась. «А как же вы, госпожа, одна-то?» «Почему одна? С Гарсом и Дереком», — кивнула я на телохранителей. «Я тебя в беседке подожду. Давай же, беги скорее, очень пить хочется». Девушка немного поколебалась, но все же кивнула и, подхватив юбки, умчалась в сторону дома. Молчаливые охранники проверили беседку, убедились, что она пуста, и слаженно отошли в сторону. Я, расположившись так, чтобы они не могли видеть край моего платья и ладонь, вытащила переговорный артефакт. «Ника!» На этот раз помехи почти не заглушали голос Лиса. «Нас не пустили в особняк!» «Знаю». «Улх бы побрал этого светлейшего! Ничего, мы тебя все равно вытащим, слышишь?» «Слышу. Что вы хотите сделать?» «Мастер уже собрал людей. Они отвлекут охрану на воротах, чтобы крыс мог взломать защиту. У нас будет пара минут, чтобы тебя вытащить. Успеем. Ты, главное, от стены далеко не уходи». И вот тут... Нет, я не обрадовалась, испугалась. Ворон решил ради меня рискнуть всем? Репутацией, властью, жизнью, наконец. С чего вдруг такая забота? Я ему не жена, не сестра, даже не дальняя родственница, всего лишь деловой партнер. Неужели так боится потерять профессиональную девственницу? Или я чего-то не знаю, или он просто сошел с ума? Он же прекрасно понимает, что инквизитор быстро вычислит, кто похитил его жену, и тогда от резиденции мастера камня на камне не останется. Даже если в тот момент в гнезде никого из наших людей не будет, куда они потом пойдут? Тот же крыс, его жена Бетти, маленькая хлопотливая старушка, жалеющая меня сиротинушку и постоянно подкармливающая пирожками с вишней. Что она станет делать без своего флигеля, крошечного сада и кухни, наполненной запахами свежей выпечки? Куда денется их внук? Да и другие. Все они считают гнездо своим домом. Ну уж нет, так дело не пойдет. «Лис», — заявила решительно. «Не надо сюда лезть и зря рисковать. Ни к чему это. Со мной все в полном порядке, и завтра... Завтра меня уже выпустят». «Завтра?» «Да. Долго объяснять. Просто обычай у дракхов такой. Я поеду с визитом к Ярвудам, и там мы с Алианной спокойно поменяемся». «А ты... Ну...» Голос мальчишки на мгновение дрогнул. «Продержишься до утра?» «О, ничего с тобой...» «Продержусь», — отчеканила твердо. «Все, больше не могу говорить. Завтра увидимся». Я стиснула в пальцах артефакт, отключая. Поднялась, вышла из беседки и быстро направилась к дому. Судя по всему, Лису, как и мне, не сообщили о милой привычке дракхов не выпускать жену из дома до полной и окончательной победы, то есть консумации брака. Говорить другу об этом не собиралась. Сейчас точно нет. Но видят боги, Азантар, Улх и все, сколько их ни есть на Атросе, когда выберусь отсюда, а я обязательно выберусь, графа Ярвуда обдеру как липку, заставлю выплатить такую неустойку, которая покроет все расходы на образование, выкуп договора Лиса, наше дальнейшее проживание еще и останется. Интересно, по какому тарифу здесь оплачиваются несчастные случаи на работе, в результате которых человек теряет возможность осуществлять свою профессиональную деятельность? «Светлая леди, вот и камеристка с обещанной водой, вернее, соком». «Спасибо, обе, но я решила последовать твоему совету, вернуться в свои покои и отдохнуть. Распорядись подать легкий обед, а через час приготовь ванну». «Слушаюсь, госпожа». Девушка радостно закивала. Она явно была довольна благоразумием и сознательностью хозяйки, а вот я сомневалась. Думала, прикидывала, взвешивала и все еще сомневалась. Черт бы побрал этот Атрас и его законы, лишающие женщин свободы и права на нормальную жизнь, в моем понимании, конечно. Книжная девочка, я, подобно многим сверстницам, мечтала о большом взаимном чувстве, о том, что моим первым мужчиной станет не случайный прохожий, а тот, кого полюблю, а главное, кому поверю. Жизнь, как обычно, внесла свои коррективы. Тяжелый развод родителей, внезапная болезнь матери, кредит, взятый на ее лечение, необходимость работать, чтобы не потерять квартиру, отдавать долг, содержать младшую сестру и маму, и, наконец, ее смерть. У меня не было ни минуты свободного времени. Какие уж тут романы. Если бы не свалившееся на нас с Яной наследство, вообще неизвестно, как все обернулось бы. Но внезапная гибель отца все изменила. Мы смогли полностью расплатиться с банком, отложить необходимую сумму на учебу. Я даже с работы ушла. Невиданная роскошь. Все начало потихоньку налаживаться, а потом в моей жизни появился Егор. Внимательный, заботливый, предупредительный. Поначалу. Сколько раз он намекал, сколько раз я сама собиралась остаться у него на ночь и под очередным предлогом уходила. Что-то меня постоянно останавливало. Неясное тревожное чувство. Недоверие, внутреннее убеждение, что все не так гладко, как кажется. Сначала я колебалась, потом узнала Егора поближе и поняла, что он не мой человек, а дальше... Дальше стало поздно. Я попала на Атрас. Девственницей. «Госпожа, обед подан». «Хорошо, обе». «Мужской. Абсолютно мужской мир, где женщина с детства и до самой смерти принадлежит мужчине и носит на руке браслет подчинения. Где тот, кому ты отдала свою невинность, может предъявить на тебя права, хочешь ты этого или нет. За год я успела увидеть многое и многих. Простолюдинов, торговцев, аристократов, чтобы окончательно понять, создать семью с кем-то из местных не рискну никогда. Притвориться вдовой в моем положении было самой удачной идеей, если бы не одно «но». При поступлении в магическую школу будущие целительницы проходят полное медицинское обследование. Улх знает зачем. Представляю картину. Череда тетенек в темных траурных одеждах, и среди них я, вся из себя такая вдова-девственница. Нет, в жизни, разумеется, возможно что угодно, но каждый подобный случай привлекает повышенное внимание и интерес сплетников, что мне категорически противопоказано. Рисковать нельзя, я и так хожу по лезвию бритвы. Госпожа, час прошел, ванна готова, как вы и приказывали. Я добавила ароматические соли, травы, чтобы кожа стала гладкой и волосы блестели. Надеюсь, вам понравится. Спасибо, обе. И что мне было делать? Не бросаться же на шею первому встречному с предложением лишить меня невинности и идти дальше своей дорогой. Во-первых, я так просто не могу. Вот не могу, и все. Во-вторых, если я отважусь, меня в лучшем случае сочтут сумасшедшей, а в худшем сдадут опекуну, чей браслет я ношу. То есть ворону, а ворон... Он в последнее время вел себя очень странно. Отгонял парней, которые проявляли хоть какой-то, даже самый слабый интерес к его невзрачной воспитаннице. Одного, особо настойчивого, даже избил до потери сознания. Намек поняли, и поток желающих приударить за мной, и без того весьма хилый, резко иссяк. Я бы списала все на нежелание хозяина гнезда терять доход, который мы получали от невест. Но недавно мастер потряс меня тем, что попросил обращаться к нему по имени. Нет, имена не находились под запретом, но они связывали теневиков с другой, настоящей жизнью, к которой каждый рано или поздно хотел вернуться. Поэтому их называли лишь узкому кругу людей, в знак доверия и близости. «Джаред, мне приятно будет услышать от тебя свое имя». Мы находились в комнате одни, а ворон стоял так близко, смотрел так пристально, со странным выражением на лице и легкой усмешкой. Я поспешила уйти, но возле двери меня догнала еще одна фраза мастера. «Я не принимаю ухаживания моих людей, Ника. Не трать зря свое время и их здоровье». Тогда я промолчала, ничего не ответила, но слова ворона запомнила. «Прикажете одеваться, госпожа?» «Да, пожалуй. Какое платье предпочитаете?» «Вон то, изумрудное». «Замечательный выбор. Оно вам очень идет». Приближался вечер, а вместе с ним и встреча с супругом, с чужим мужчиной, не знающим ни моего настоящего облика, ни имени. Но все-таки... Все-таки... Правильно ли я поступаю? Что я знаю об инквизиторах? Очень мало. О дракхах? И того меньше. «Присядьте, госпожа, я поправлю прическу. Убрать волосы наверх?» «Не надо. Подними несколько прядей сбоку. Этого достаточно». Преследователь. Палач. Враг. Муж на час. Красивый мужчина, опасный и притягательный одновременно. Омут глаз, невероятно пронзительно синих. Сильные руки, теплые объятия, упоительно сладкий поцелуй, от которого кружилась голова. Первый мой поцелуй за год жизни на Атросе. Инквизитор мне нравился, что скрывать, а значит, все может быть не так уж плохо. Одна ночь, которая решит все мои проблемы, всего лишь ночь, и я полностью свободна. Завтра мы разойдемся, каждый пойдет своей дорогой, и я постараюсь, чтобы наши пути больше не пересекались. «Светлая леди, лорд спрашивает, спуститесь ли вы к ужину?» «Вернулся, значит, и не настаивает на своем, предлагает выбор. Это радует. Хозяин выглядит суровым, даже жестким, но на самом деле он другой и никогда не обидит женщину». Камеристка заметила мои колебания, но истолковала их по-своему и сочла нужным поддержать хозяйку в трудную минуту. «Не бойтесь его, госпожа». «Женщину, может, не обидит, а метаморфа еще как. И ужинать при нем я вряд ли смогу. Кусок в горле застрянет, а потом... Потом все будет зависеть от того, как инквизитор себя поведет. В любом случае, отказать ему и погибнуть геройской смертью всегда успею. Передай лорду Нейту, что я жду его в своей гостиной, и подай легкие закуски и напитки. Все. Иди, обе».